Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Олечка, я уже дома. Посмотри, что я купил. Сегодня в молочном магазине выбросили. На кефир похоже. Фруктовый йогурт. Говорят, что сладкий. Не знаю, что это. Оля! Оленька! Что с тобой? Алло, скорая, помогите! Прибывшей по адресу бригаде скорой помощи ничего не оставалось, как констатировать смерть женщины. Она скончалась на месте от удара ножом прямо в сердце. Убитая Ольга Ивановна Краско, 45 лет, жена известного профессора-офтальмолога Валентина Краско. Валентин Юрьевич, следователь Елизавета Денисова. Скажите, к вам в последнее время никакие подозрительные люди не приходили? Ну, там, в связи с ремонтом или еще что? Настройщик был. Жена недавно купила вот этот рояль. Сегодня утром около 9 приходил слепой настройщик с девочкой поводырем. Ну что, как дела? Настроили уже? Ольга Ивановна, посмотрите, пожалуйста, что там на молоточке ля диез субр контр октавы. Да-да, конечно. Ничего себе. А откуда вы это знали? Скажите, вы недавно приобрели этот инструмент? Да. У жены Гаршина Зои Федоровны. Гаршина? Да. У нее муж очень болеет. Она недавно квартиру продала, решила инструмент продать. Видимо, деньги нужны. А телефончик не остался случайно? Конечно. А колечко вы заберите. Нет-нет. Я прошу вас, передайте сами при случае. Хорошо. Может быть, завтра я и передам. Да, только я вас прошу, не говорите, что у вас был настройщик, хорошо? Хорошо. Ну, если вы закончили, то идемте чай пить. Катюша, пойдем. Все, я пошел. А можно я потом сыграю? А ты умеешь? Конечно, можно. Идем, Катюша. А что за кольцо вы нашли? Не помню. Я особо не рассматривал. Скажите, а как звали настройщика и как вы его нашли? Дмитрий Дмитриевич, по-моему. Нашла жена. Ну, не знаю как. Но точно помню, что она записала его номер телефона в свой блокнот. Рома. Куда вы ее сейчас? В морг на Заболотного. Роман Ильич, давайте отойдем. Роман Ильич, пожалуйста, опросите всех соседей Краско и составьте полный список того, что было украдено из квартиры. Хорошо. О, взгляните-ка. Что это такое? Булавка и черная нитка. Откуда она здесь? Валентин Юрьевич, можно вас на минуту? Что? Можете выйти, пожалуйста. Скажите, а откуда это здесь? Я не знаю. Может быть, жена с глаза повесила? Она верила в такие штуки. От сглаза? Да. Она считала, что английская булавка помогает от дурных глаз. Она всегда носила булавку на себе и мне на ворот пиджака повесила. Вот. Интересно, ниточка-то необычная. Шелковая. Я не знаю. Я не силен в этом. Спасибо большое. Роман Ильич, займитесь соседями, я внук. Есть что-то интересное, Алексей Леонидович? Да. Женщина скончалась на месте. Удар нанесен профессионалом прямо в сердце. Использован нож со скошенным лезвием. Похож на самодел, заточку. Заточка. Самодельное колюще-режущее холодное оружие изготавливается из подручных материалов. Заточка может быть сделана по типу шила, стилета или ножа. Это распространенное по всему миру оружие заключенных. Заточку можно сделать из любого подходящего металлического предмета. Алюминиевой ложки, отвертки, напильника, гвоздя, обувного супинатора. В редких случаях при изготовлении заточки используются бритвенные лезвия, пластмасса и даже хлеб. Чтобы таким убить с одного удара, сила нужна? Это убийство не женских рук дело. Да и настройщик, ему сколько было? 70 лет? Старик. Вряд ли. И, кстати, 2 недели назад ограбили и убили Ульяненко Наталью. Преступление не раскрыто, а зарезали ее ножом с точно таким же лезвием. Наталья Ульяненко, актриса Одесского оперного театра. Убита в своей квартире 30 июля. Из квартиры похищены украшения с бриллиантами и несколько дорогих картин. Сыщики обратили внимание на следующие факты. В обоих случаях женщин убили одним и тем же орудием. Характер удара тоже совпадал. В сердце. Грабители действовали быстро и четко. Они знали, что где лежит, и брали только самое ценное. Обе жертвы не были знакомы или как-то связаны между собой. Елизавета Павловна, опросил соседей. Молодец. Спасибо большое. Ну что, действительно, за несколько часов до убийства в квартире Ульяненко звучала музыка. Угу. Вроде был настройщик. Соседка говорила, что Наталья ждала его. Одна из соседок сказала, будто пока в квартире был настройщик, какие-то подозрительные мужики сидели на лавке. В общем, я привел ее, пускай составит фоторобот с ее слов. Да, отлично. И вот блокнот Ульяненко с номерами телефона. Тут написано «Настер», то есть настройщик 24-46. А это блокнот Краско. Тот же номер. И чей это номер вы узнали? Да, это квартира на Молдаванке. Балковская 7, квартира 10. Угу. В одной из комнат проживает слепой настройщик Дмитрий Дмитриевич Жмакин. Но как он мог рассмотреть, где что лежит? А что если... Никак? Вы помните безногого Вову? Ну, как у него ноги выросли, когда ему от нас убегать пришлось? Так, может быть, этот Жмакин такой же слепой, как Вова Безногий? В обществе слепых при Доме культуры Приморского района Одессы оперативник Панфилов узнал, что Дмитрий Жмакин абсолютно слепой. Он потерял зрение в исправительно-трудовом лагере, в котором отбывал срок. За что сидел, в обществе не знали. В Одессу вернулся в конце 50-х. Характеристики только самые положительные. Талантливый пианист, прекрасный и отзывчивый человек. Нашла я дело нашего слепого. Осужден в 1926 году на 12 лет. Был членом банды, которая грабила Непманов. И был наш настройщик кем? Наводчиком. В самую точку, Роман Ильич. Проверил отпечатки, которые мы нашли в квартирах Краско и Ульяненко. Это отпечатки Жмакина. В общем, наш дедушка за старое взялся. Дмитрий Дмитриевич, следователь прокуратуры Елизавета Денисова. А что вам нужно? Мы пытаемся понять, каким образом вы связаны с убийствами, которые произошли в квартирах сразу после того, как вы в них побывали. О каких убийствах вы говорите? Я ничего не понимаю. После того, как вы настраивали инструмент в квартирах Ольги Краско и Натальи Ульяненко, эти женщины были обнаружены мертвыми, а их квартиры ограблены. И последним человеком, которого они видели перед своей смертью, были вы. Правда ли странное совпадение? Я прошу вас, дайте мне, пожалуйста, стакан воды. Держите. Про какие убийства вы говорите? Поймите, меня же находят по объявлениям. Я прихожу и настраиваю инструмент. А в 26-м году что было? Я учился в консерватории, занимался настройками и играл в ресторане. Но денег все равно катастрофически не хватало. Мы играли полуголодные. А Непманы сорили деньгами и коньяки запивали шампанским. А ну-ка, сыграй мне шарабан американ. И на! Выпей со мной. Я не пью. Я сказал, пей! Играй давай. Когда я был молод, хотелось, чтобы весь мир был идеальный. Свобода, равенство, братство. Ну и мы думали, что мы забираем свое. Все, бегом, уходим, валим. Моих подельников расстреляли, мне дали 12 лет. А ровно через год власть взялась за этих Непманов. И она их давила хорошо. Дмитрий Дмитриевич, а может быть, в последнее время кто-то следил за вами? Я не думаю, Ну, мне бы Катя сказала. А кто такая Катя? Катя – это моя помощница. Это мои глаза. Я учу ее музыке. Известный в Одессе профессор-офтальмолог Валентин Краско, придя домой, обнаружил свою жену мертвой. Ее убили ударом заточки прямо в сердце. Квартиру ограбили, унесли самое ценное. Преступники действовали быстро и слаженно. Сыщики предположили, что они работали по наводке. Перед ограблением в дом приходил слепой настройщик Дмитрий Жмакин. Следователь решила поговорить с ним. А кто такая Катя? Катя – это моя помощница. Это мои глаза. Я учу ее музыке. Катюша, мягче, мягче, легато. Слышь, Катька, а что ты тут прохлаждаешься? А ну давай бегом к дяде Никите, беги, он тебе денег даст, за пивом сбегаешь. Ольга, ну что ты дочь губишь? У нее же талант. За пивом. А нечего ей в облаках витать. Всю жизнь за пианино не просидишь. Я ходила, и она походит, не умрет. Ольга, давай договоримся так. Каждый месяц я буду платить тебе 30 рублей. Катя станет моим поводырем. Кормежка тоже на мне. Но ты больше никогда не будешь ее трогать. Слышишь, Ольга, где денежница? Твоя листа уже побежала в магазин? Да. Давай, шевели. Мы сами тут разберемся. Значит так. 35 и 2 пол-литра каждый месяц. Ладно, договорились. Короче, они согласились. 2 месяца назад Ольга уехала к своему сожителю, а мы вот остались с Катей в 2 комнатах. Теперь хозяйничаем. А где сейчас Катя? В школе. Скоро 1 сентября. Там у них приготовление. Понятно. А вы не знаете, что вот это? Не подскажете? Как что? Вы что, издеваетесь? Это английская булавка. Эту булавку с ниткой мы нашли в дверях квартиры Краско, Дмитрий Дмитриевич. Как она могла там оказаться? Так а я откуда знаю? Задаете какие-то дурацкие вопросы. Ну хорошо, а вы ничего необычного в квартире Краско не заметили, не почувствовали? Может быть, что-то нашли? Да. Вы же прекрасно знаете. Я нашел кольцо. Привет из моей молодости. В 26-м году я влюбился. Очень хотел своей избраннице сделать сюрприз. Повесил колечко у колка «Ля субконтрактавы». Самая нижняя нота очень редко используется. Думал, завтра будем играть 4 руки. И я попрошу взять ее, эту ноту, колечко звякнет. Откроем крышку, а там... В тот же вечер меня арестовали. Кто-то сдал из своих. Больше я не встречался с Зоей. Через 5 лет на лесоповале на меня упало дерево, и я ослеп. В 38-м меня освободили, но я остался жить в Сибири. После войны тоже не все сложилось. А вот в 57-м году я приехал в Одессу. И комнатку выделили. Я нашел и инструмент, и кольцо, и Зою. Вы забрали кольцо? Нет-нет. Я попросил хозяйку передать Зое. Описать его сможете? Позолота со стрекозой, ничего такого особенного. Так вы встретили Зою? Да, 3 дня назад. Почему вы раньше не искали с ней встречи? А какой смысл? Я когда вернулся в Одессу, ни с кем не хотел встречаться. Это же ясно. Ни одной весточки, ни одного письма в колонию. Она так хотела. Спасибо большое. Если у нас будут еще вопросы, мы обязательно вас навестим. Это ваше? Возьмите. Да, спасибо большое. До свидания. Всего доброго. Через 5 дней произошло новое ограбление. На этот раз никого не убили, но снова всплыло имя настройщика. Он был в квартире за несколько часов до происшествия. Пока настраивал инструмент, хозяйка рассказывала мужчине о том, что сразу после его ухода собирается ехать на дачу. Интересно то, что женщина не называла Дмитрию номер квартиры по телефону, а встретила его у подъезда. Женщина пояснила, думала, он слепой и сам не дойдет. Следователю Денисовой поведение Жмакина казалось странным. Если он причастен к этим преступлениям, то после визита сотрудников прокуратуры должен был затаиться, а он снова идет на дело. И вновь в наличнике входной двери нашли английскую булавку с черной шелковой ниткой. Следователь Денисова уже не сомневалась. Это не совпадение. Вот не верю я. Не верю я в невиновность Жмакина. Почему? Ну, потому что, во-первых, откуда у него столько денег? Чтобы матери девочки платить и девочку содержать. Потом это булавка. По-моему, это он так метит квартиры, в которые ему надо заходить. Затем, если Жмакин убеждается, что после его ухода в квартире остается какая-нибудь пожилая дама, ну или вообще никого нет, он дает знак подельникам. Ну, знак в виде оговоренной заранее мелодии. На наличнике двери оставляет булавку. Давайте проведем следственный эксперимент. Слышно прекрасно. Да, отлично слышно. А это значит, что бандиты могли находиться не только под окнами, но где-то и подальше. Ну что, слышно? Да, отлично слышно, Елизавета Павловна. Роман Ильич, надо проследить за Жмакиным. Хорошо. Оперативник следил за Жмакиным неделю, но ничего подозрительного так и не заметил. В воскресенье Жмакин и Катя вышли из дома примерно в 14:00 и направились в сторону центра. Зашли в квартиру номер 4 по улице Воровского, 28. Это была квартира известного в городе музыканта Павла Григорьевича Гаршина. Именно его жену Жмакин вспоминал как свою первую любовь. Далее Жмакин повел себя странно. Он вышел от гостей, отпустил Катю и кому-то позвонил по телефону-автомату. Через 10 минут к нему вышла Зоя Гаршина. Зоя, скажи мне, ты почему ни разу не написала? Дим, вспомни, какие были времена. Я еле-еле удержалась в консерватории. Благо за Пашу замуж вышла, тем и отмылась от позора. Думаешь, отмылась? Пашка сдал меня. Ни один человек из моей бригады не произнес ни одного слова обо мне. А он рассказал. Этого не может быть. Ну, может быть или не может быть, вопрос риторический. А следователь мне на допросе намекнул. И я долгие годы думал, ты или он. А вот сегодня мы собрались... И я понял, он хотел жениться на тебе. И это ему удалось. Нет, такого быть не может. Я это тебе говорю, потому что знаю, Пашка тяжело болен. И я пришел сказать ему, что простил его. А теперь иди. Как же ты сам дойдешь? Я тебя проведу. Спасибо. Вы где были? Провожал Жмакина домой. И что? Ничего, с ним была Зоя Федоровна Гаршина. Только что сообщили, Павел Гаршин убит. Его квартира ограблена, жена обнаружила его. Я еду туда. Как? Как убит? Черт, я с вами. Судя по характеру ран, это были одни и те же преступники. Детальнее скажу после вскрытия. Но я уверен почти на 100%. Та же манера. Взяли все самое ценное. В квартире почти ничего не перевернули. А в двери было вот это. Очень похоже на цоколо мокола. Это что такое? Позвольте на минуточку. Детская шалость. Что-то вроде кошелька на веревке. Вот привязываешь длинную нитку к булавке. Ну, к нитке гайку. Отматываешь нитку, прикрепляешь гайку к раме окна и дергаешь за веревочку. Гайка стучит о стекло. Люди выглядывают, никого. Очень трудно заметить. Это очень интересный рассказ, но у нас немного другой случай. Мне просто показалось, к этой нитке было прикреплено что-то. Роман Ильич, вам много чего показалось. Вы прогулялись с настройщиком, и теперь у нас есть труп. Зоя Федоровна, вы кого-нибудь подозреваете? Да. Да. Думаю, это сделал Дима. Рома. Дмитрий Дмитриевич Жмакин. У него был мотив. Расскажите. Пашка сдал меня. Ни один человек из моей бригады не произнес ни одного слова обо мне. А он рассказал. Этого не может быть. Ну, может быть или не может быть, вопрос риторический. А следователь мне на допросе намекнул. И я долгие годы думал, ты или он. А вот сегодня мы собрались, и я понял, он хотел жениться на тебе. И это ему удалось. Нет, такого быть не может. Я это тебе говорю, потому что знаю, Пашка тяжело болен. И я пришел сказать ему, что простил его. Я поняла, он не простил. А что он делал у вас дома? Он позвонил. Я его пригласила на обед. Да. Это была ваша первая встреча с ним? Нет, вторая. Первый раз он позвонил пару недель назад и назначил встречу в парке Шевченко. Дима? Зоя, как я рад. Да, я тоже очень рада. Вот сюда. Да, садись, пожалуйста. Как ты меня нашел? Я недавно настраивал твой рояль. Да, я его продала. Паша очень болеет. На лечение нужно много денег. Он уже почти год не играет. Вы давно женаты? Да, почти 50 лет. С 27-го года. А дальше что было? А потом я посоветовалась с Пашей. И мы решили пригласить его на обед. Вот сегодня это было. Сегодня ровно в 2 часа он пришел. Ну, здравствуй. Это к обеду. Что это за юная красавица с тобой? Это Катя. Прекрасный музыкант, кстати. Сыграешь? Хорошо. Неплохо. А можно посмотреть телевизор? Да, конечно. Пойдем, деточка. Да. Вот как странно сложилась жизнь, Дима. Я ни о чем не жалею. Правда, меня всегда волновал один вопрос. Кто меня сдал? Через 30 минут Дима и Катюша ушли в Бурму. Бедная девочка. Я его жалела в этот момент. А он... Так а что было дальше? Известный в Одессе профессор-офтальмолог Валентин Краско, придя домой, обнаружил свою жену мертвой. Ее убили ударом заточки прямо в сердце. Квартиру ограбили, унесли самое ценное. Через 10 дней было совершено ограбление квартиры пианиста Павла Гаршина. Хозяина убили. Сыщики установили, что во всех случаях, незадолго до совершения преступления, в квартиру приходил слепой настройщик Дмитрий Жмакин. Может, именно он наводит бандитов на богатые дома. Где-то через 10 минут он позвонил и просил, чтобы я вышла во двор. Паша уже в тот момент стало легче. Я пошла к нему. Он был один. Я его проводила до его коммуналки. А где-то через 1.5 часа я вернулась домой. И вот на пороге вот такое. Экспертиза Экспертиза показала, что Павла Гаршина зарезали все той же заточкой, тот же профессиональный удар прямо в сердце. И снова булавка. На этот раз Зоя Федоровна указала на Дмитрия Жмакина как на возможного организатора убийства ее мужа. В тот же день слепого настройщика доставили в кабинет следователя. Дмитрий Дмитриевич, слишком много совпадений. Вы как-то можете это объяснить? Что опять случилось? Почему я здесь? После вашего ухода совершено разбойное нападение на квартиру Гаршиных. Павел убит. Вы нарочно вызвали Зою Гаршину из квартиры, чтобы в помещение вошли в ее отсутствие. Спасли ее. Хотели, чтобы она осталась жива. Кошмар. Две беды и обе смертельны. О чем это вы? Паша был серьезно болен. У него был рак легких. Максимум, сколько бы он протянул, это месяц или два. Это он мне говорил сам. Зачем мне наводить бандитов и убивать его? Тогда бы вы не получили драгоценности и деньги. Мне уже ничего не нужно. Мне не нужны драгоценности. Сами подумайте. Мы подумаем. Гражданин Жмакин, вы задержаны. Мы произведем обыск в вашей квартире. Обыскивайте, если вам надо. Лизавета Павловна, ничего нет. Что у тебя? Ничего. Старые вещи. Пару фотографий. Документы. Несколько червонцев и все. Катюша, а откуда у тебя это? Это мне дядя Никита подарил. Какой дядя Никита? Мамин муж. Я откуда знаю? Может, и подарил. А где сейчас ваш муж? Дома, наверное. Мы с ним живем отдельно, а Катя здесь, с дядей Димой. Я узнала, что его задержали, вот пришла дочь забрать. Ну-ка, Роман Ильич, пожалуйста, выведите всех отсюда. Пусть останется только гражданка и ее дочь. Покиньте комнату, пожалуйста. Катюш, а когда он тебе это подарил колечко? Дня два назад. А что ты делаешь? Украшение из булавок. Вот, смотрите. Цепляем вот одну, потом вторую. Угу. Потом пришиваете ниточкой, только обязательно шелковой. Другой будет некрасиво. Катюш, а ты знаешь игру «Цоколом-околом»? А что это за игра? Пойди с Романом Ильичем, он тебе расскажет, как играть в эту игру. Хорошо? А я пока с твоей мамой поговорю. Ну что, гражданка Власенко, где ваш сожитель? А что за интерес? А то, что колечко на пальчике твоей дочери ворованное, а бывшая хозяйка мертва. Убили женщину, поэтому такой интерес. И, кстати, колечко мы изымаем. Так я же не знала. Забирайте, Катя. Снимай кольцо, давай, отдаем тете. Хорошая девочка, иди. Так что, где сожитель? Не знаю. Я с ним поругалась, и он домой ночевать не пришел. И где его искать? Я не знаю. Я вот что думаю, гражданка Власенко. Вам необходимо проехать с нами в прокуратуру. И там мы выясним, откуда кольцо у вашей дочери из ограбленной квартиры профессора Краско. Угу. Кольцо со стрекозой. Когда его показали Жмакину, он на ощупь узнал его. Без сомнений, это была именно та вещь, которую он обнаружил под крышкой пианино в квартире Краско. Он оставил его хозяйке квартиры и попросил ее передать Зое. Как оно оказалось у отчима Кати и почему он отдал его падчерице? Следователь не сомневалась. Девочка что-то знает, но боится сказать. Катюш, ты должна рассказать все, что знаешь, иначе твоей маме и дяде Диме грозит беда. Это я наводчица. Что? Это я наводила на квартиру. Доченька, да что ж ты такое говоришь? Ну не слушайте ее, это она не в себе. Кого ты наводила? Дядю Никиту и его друга Васю. Что ты говоришь? Никита тут вообще ни при чем. Ах, ты ж паскудница малая. Ольга Петровна! Такое... Сядьте, пожалуйста. Ольга Петровна, вы хотите в камеру? Нет. Катюш, продолжай. Ну что, Олька, давай выпьем. Все деньги потратили. Завтра жрать не на что будет. Да перестань. Он... Катька, у слепого начнет, поводырем работать. 35 рублей в месяц будем получать. Музыкой займется. По богатым домам станет ходить. Другую жизнь увидит. Давай. Когда дядя Тиме поступал заказ, я звонила папе Никите. Сообщала ему адрес. А через час они уже с дядей Васей были возле дома и ждали нас. Катюш, а кто такой дядя Вася? Емельяненко, по-моему, его фамилия. Хозяева квартир, в которые мы ходили с дядей Димой, всегда предлагали мне чай с конфетами. Звали посмотреть телевизор. Я ходила по квартире, и никто за мной не следил. На листочке отмечала, где находятся шкатулки с драгоценностями, сейфы и места, откуда хозяева доставали деньги, чтобы расплатиться с нами. Папа и дядя Вася велели мне играть в пьесу «Иржибенда», если в доме было что взять. Когда выходила, возле двери прикрепляла булавку на ниточку, которой привязывала записку со схемой. Роман Ильич, пожалуйста, погуляй с девочкой. Катюш. Ну что, ты слышала, что только что сказала твоя дочь? И если в тебе есть хоть капля материнской любви, ты расскажешь, где сейчас находится твой сожитель. Иначе я сделаю все, чтобы ты пошла как соучастница преступления, а девочку твою в специнтернат отправят. Ты меня поняла? А если я сдам Никиту, ты поможешь моей дочке? Да, я обещаю, что твоей дочке ничего не будет. Вон они. Гражданин Бобрин, гражданин Емельяненко, вы задержаны. Бобрин Никита Федорович и Емельяненко Василий Николаевич признали свою вину в убийстве трех человек и совершении четырех разбойных нападений. Емельяненко получил 15 лет колонии строгого режима. Бобрин, как организатор преступлений, был приговорен к смертной казни. Приговор привели в исполнение через год. Катя Власенко оказалась неподсудной, ее возраст не давал возможности привлечь ее к ответственности. Дмитрия Дмитриевича Жмакина отпустили, но после такого громкого дела настраивать инструменты он перестал. Больше клиенты к нему не обращались. Он не отвернулся от Кати и до конца своих дней заботился о ней. Время от времени к ним в гости приезжала Зоя Федоровна Гаршина. Через 10 лет Катя, Екатерина Викторовна Власенко, представляла Советский Союз на международном конкурсе пианистов имени королевы Елизаветы в Великобритании и заняла на нем второе место.